Открыв глаза, Артём осознал себя лежащим на кровати. Он хорошо помнил, что с ним произошло, и поэтому проворно вскочил и вновь приготовился драться. Но в маленьком помещении, кроме него самого, застеленной какой-то пленкой кровати и рыбной вони, больше ничего не было. Лампа на потолке, унитаз и раковина были не в счет. И душевая кабинка, самая обычная, будто бы с земли, тоже не считалась. Инопланетный корабль с обычными земными удобствами? Надо же так сойти с ума! Ущипнув себя за руку, Артём не проснулся. Ущипнув еще сильнее, тоже не смог разбудить себя. А укусив, поморщился от сильного привкуса рыбы, который и так стоял во рту, а теперь многократно усилился. Пить, ему срочно нужно попить. И кулаки, как же они болят. Комната или каюта была небольшой, 2 на 3 метра максимум. Или это была тюремная камера, потому что Артём пока не разобрался, как правильно называть данное помещение со стенами серого цвета. Если это все-таки была тюремная камера, то ее можно было назвать комфортной, потому что тот, кто его в ней запер, даже о чистоте постельного белья позаботился и застелил все клеенкой, чтобы ткань не пропиталась ароматом рыбы. А этим ароматом Тёма фанил похлеще ядерного реактора. В кране обнаружилась самая обычная вода. Напившись, Артём нашел на полке зубную щетку и пасту, а также кусок мыла и мочалку. Земное, все было слишком земное. А что, если это какое-то новое шоу, в которое Тёма попал совершенно случайно? Такой вариант был вполне возможен в нынешних реалиях. Этот краснокожий просто под хорошим гримом. Догадки пока что оставались только догадками, и когда они станут истиной, было неизвестно. А вот рыбная вонь была реальностью, и Тёма принял решение бороться с ней. И спустя 20 минут он был абсолютно другим человеком. К сожалению, голым, потому что трусы он бросил в стоящую в углу урну вместе с вонючей пленкой, и когда закончил мыться, то обнаружил, что урна почему-то пуста. А новой одежды у него не было, и потому он завернулся в полотенце и стал ждать, сам не зная чего. Но время шло, а ничего нового не происходило, и мысль, что он все-таки в тюрьме, все больше донимала его и без того бушующий разум.